важный, очень момент настроения Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада подчеркивает, что мы не должны быть майявади, что мы не должны дешево принимать кого-то как воплощение Господа. Хотя все мы едины с Господом, но мы не являемся вишну-татвами. Если здесь кто-то является вишну-татвой, то я заранее извиняюсь. Очень, в любом случае, даже если так, то это очень скрытое воплощение. Потому что даже Чайтанья Махапрабху в некоторых местах только упоминается очень так вскользь. Харе Кришна. Это еще более скрытно. Это еще более, да. Еще более. Давайте прочитаем текст пятый. Эшавай локапала нам бибхати кастанатану кали кали япатам локаю локаю хитам. Придет время, когда этот царь, оставаясь в своем теле, проявит себя воплощением различных полубогов и будет сам обеспечивать живые существа всем необходимым для счастья, в совершенстве исполняя обязанности этих полубогов. Заботясь о благополучии обитателей высших планет, он велит своим подданным совершать ведические жертвоприношения. В свой срок он также позаботится о жителях земли, орошая поля обильными дождями. Шрила Прабхупада каждый раз, когда речь идет о поддержании жизни, он говорит, что мы поддерживаем жизнь благодаря зерну. Зерно растет благодаря дождям, а дожди идут благодаря жертвоприношению. Поэтому нужно что делать? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Это самое важное зеленое движение. Мы делаем самое важное дело для экологии, потому что если мы не будем повторять Харе Кришна, то не будет солнца, не будет воды, не будет вообще ничего. И дальше у нас очень интересное описание, как Притху в себе воплощает различных полубогов, которые поддерживают всю Вселенную. То есть, как он сам наделен качествами полубогов. На самом деле, любой правитель, благочестивый правитель, будет нести в себе ту или иную степень этих сил. И здесь у нас это все будет описано. Текст шестой. Васукала упадате кале чаям вимуншати сама сэвешу бутышу пратапан сурьяват вимун. Ну, из всех полубогов обычно у нас первым будет упоминаться, как правило, кто? Солнце. Солнце, да. Потому что без солнца ничего не получается. По могуществу царь Притху не будет уступать Богу солнца. И подобно солнцу, которое одинаково щедро льет свой свет на каждого, Махарадж Притху будет одинаково милостив ко всем своим подданным. Подобно тому, как солнце в течение 8 месяцев испаряет воду, а затем в сезон дождей щедро возвращает ее, этот царь будет взимать со своих подданных налоги, чтобы затем, когда в этом возникнет необходимость, вернуть собранные средства. В 8 стихах мы сейчас будем видеть, как разные полубоги со своими проявленными силами, дарами Кришны будут проявлены в царе Притху. Солнце, мы видим, что солнце, если кто-то знает астрологию, относится, у нас есть две категории планет в астрологии. Как? Как они у нас переводятся на русский? Бенефик, малефик. Благоприятные и неблагоприятные. Ну, на санскрите они обычно называются крура, грахи, то есть жесткие планеты, жесткие планеты. Да. Ну, Солнце относится к жестким планетам, что некоторые из вас способны ощутить в эти дни. Если еще не ощутили, подождите еще пару дней, может, тоже ощутите. Но, тем не менее, без Солнца ничего не получится. И Солнце испаряет воду с океана, и действительно, как удивительно все создано в этом мире, насколько тонко все рассчитано. Если бы Земля была чуть-чуть дальше, мы бы все замерзли. Если бы она была чуть-чуть ближе к Солнцу, мы бы все сгорели. Солнце, все элементы в совершенстве созданы со своей атомарной массой, молекулярной массой, вода под влиянием Солнца вдруг начинает летать, потом под влиянием того же Солнца миллионы тонн перемещаются на тысячи километров, да? Причем хранится вода в рассоле, чтобы не испортилась, да? Как вот огурцы, да? или там, что, помидоры в рассол, чтобы они не портились. Вот и вода тоже, она соленая, чтобы не портилась. Потом, но испаряется пресная, перемещается на тысячи километров и хранится в холодильнике, на этих, в морозильнике, в ледниках, там, на горах. И постепенно она тает и распределяется по всей Земле. Насколько это все, представьте себе, если кому-то сказать, что нужно переместить миллионы тонн воды на тысячи километров. Насколько сложный инженерный проект. Ну, Кришна все так устроил, что просто Солнце греет, причем в разные времена года. Когда в это время года Солнце греет, оно поднимается и летит, а в то время года оно или в другой половине земного шара то же Солнце, тот же океан, та же вода, оно не поднимается и никуда не летит. Все идеально продумано. И сравнение здесь с тем, как царь способен правильно собирать налоги со всех подданных в государстве и правильно их тратить. Если налоги тратятся так, что люди довольны, то люди, как правило, ну, может, кто-то и скрывает там какие-то налоги, но, как правило, люди меньше склонны скрывать налоги, не платить налоги, если они видят, куда они идут, если они видят, что эти налоги хорошо используются. Да? Ну, как правило, это что? Это означает, что все чисто, хорошие дороги, чиновники ездят не на самых дорогих машинах, да? Как когда, я не знаю, в Киеве не был какое-то время, но раньше то, что меня удивляло на Западе, что таких дорогих машин, как в Киеве, на Западе, как правило, не увидишь. Разве что в Цюрихе. Вот в Цюрихе там тоже можно увидеть такие дорогие машины, много. А так вот в таком количестве таких дорогих, это вот в Киеве можно было увидеть. Ну, поэтому, естественно, что никому это не нравится и не нравилось, и, соответственно, что и налоги тоже люди не хотят платить. Но если царь или правительство, или правитель подобен Притху, если все справедливо, и если эти налоги идут то на благо тех же подданных, то люди... Ну, в тех же западных странах иногда преданные думают, там 50% Прабхупад говорит, нужно давать на благотворительность. Во многих странах налоги как раз составляют больше 50%. Ну, даже в Украине по подсчетам люди не догадываются об этом, но на самом деле получается больше 40, сколько-то там процентов. Идет на налоги. Даже каждый раз, когда бабушка покупает хлеб, то 20% идет на как он называется? НДС. НДС. А во многих странах, если кто-то богат, то, соответственно, налоги больше 50%, намного больше 50%. Очень большие налоги. Но если налоги используются на благо всего общества, то люди воспринимают это совершенно спокойно. И во многих странах тоже можно выбирать либо какую-то маленькую часть, либо большую часть, отдавать на благотворительность. Если вы предпочитаете сами определять, как вы будете делиться богатством заработанным, то это уменьшает или учитывается в сумму налога. То есть та сумма, которую вы потратили на благотворительность, учитывается как уплаченная в налог. Или с нее не взимаются налоги. Тоже. Ну, ладно, это большая тема. Во многих, ну, скажем, здесь часто бывает, что за благотворительность еще больше приходится платить какой-то налог, или некоторые религиозные организации вынуждены очень большие налоги платить. Солнце. Так что солнце здесь у нас сравнивается с справедливым правителем, который может быть строгим, но он милостив и справедлив и заботится о всех. Здесь я вопросы предлагать не буду задавать, а перейду к тексту седьмому. Титикшатя крамам вайня упарья краматамати бутанам каруна шашват артанам кшитти вриттиман. Царь Притху будет очень добр ко всем своим подданным, даже если какой-нибудь несчастный переступит через голову царя, нарушив законы государства. Царь по своей беспричинной милости все забудет и простит обидчика. Защитник всего живого на земле, он будет так же терпелив, как сама земля. Это тоже, как правило, самое страшное оскорбление в авторитарных и тоталитарных государствах. Человек может даже там что-то, наказание не такое строгое за какое-то воровство, даже за убийство, или там еще за что-то, чем за оскорбление диктатора или правителя. Да, если кто-то как, не знаю, портрет, да, или, ну, многие из присутствующих еще помнят, застали времена, когда за анекдот можно было попасть за решетку. Вот рассказал анекдот не там, где можно было, или не в той компании, и потом... На 10 лет. Да. Странно. Да. Но мы видим, что Притху, хотя он был благочестивый царь, он был монарх, он был абсолютный монарх, он был император, он был более того, он был воплощение Господа. Имел он право ожидать к себе уважения? Имел? Да. Но когда кто-то его, ну, даже через голову переступал или как-то его оскорблял, он обижался? Мы видим, что он был терпелив, как земля, по которой мы все ходим, ее пинаем, и она не возмущается, она не принимает это, ну, как оскорбление. Это тоже одна из молитв, да, когда утром ведический человек просыпается, он произносит, там есть разные молитвы. И одна из этих молитв, это молитва к земле, которая говорит, что «пожалуйста, земля, я буду по тебе ходить, ты, пожалуйста, прости меня и не обижайся, что я по тебе буду ходить». Все, Прабхупада пишет, в Кали-югу, однако, все обстоит совершенно иначе. Текст 8. Деве варшатья сау деву нара дева вапурхари кричра прана праджа еша ракшишят янджа синдрават если наступит засуха, и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь, воплощение верховной личности Бога, пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом, он без особого труда защитит своих подданных от засухи. Текст 9. Апьяяятья саулокам ваданамрита муртина санурага валокена вишада смитачаруна. Ласковой улыбкой, озаряющей его прекрасный луноподобный лик и взглядами, исполненными любви к своим подданным, Махарадж Притху наполнит покоем сердца людей. Кто контролирует состояние ума из луна, да. И как луна, Махарадж Притху будет способен наполнять покоем сердца всех людей. Харе Кришна. Текст 10. Певцы продолжали. Никто не сможет проникнуть в смысл великих деяний царя, его решения будут столь мудрыми, что никому не под силу будет понять, каким образом ему удается добиваться успеха во всех своих начинаниях. Никто не будет знать, какие богатства хранятся в его казне. Будучи средоточием безграничной славы и бесчисленных добродетелей, Махарадж Притху никогда не станет выставлять их на показ, подобно владыке морей Варуне, скрывающему свои несметные сокровища в океанских пучинах. Как на дне океана хранятся несметные сокровища, но трудно сказать, сколько и где. Также и что касается Притху, будет трудно определить. Он будет глубоким, как океан. Харе Кришна. Есть какие-нибудь вопросы здесь? Про вот это вот качество, что он хоть был монарх, но все же мог терпеливо относиться, да, к любому отношению к себе. Даже когда... А сейчас Кали-Юга все по-другому, вот, ну, это же можно выработать, и за счет чего оно вырабатывается, это такое отношение? Терпение, да? Ну, а что это, терпение? Он же не терпел. Титикша? Титикша, ну, терпение. А он терпел? Терпеливость. Например, что, ну, так, вот, нет, он не так, что... Но называется ну, терпение, толерантность, как терпимость, как это еще перевести? Безмятежность. Безмятежность. Ну, безмятежность это даже больше. Снисходительность, да. Это упоминается тоже в Бхагавадгите, да, что в 10 главе, что кшатрия способен прощать незначительные оскорбления. Но незначительные имеется в виду не угрожающие жизни других живых существ или его подопечных. То есть он способен прощать оскорбления в свой адрес. Ну, как развить? Ну, надо спросить... Как это развить? Вот в чем вопрос. Ну, есть несколько разных способов, есть много разных способов. Что? Дина Тататила. Там было сказано, Джатачива Харинаму Удгарива. Да, самый главный способ. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, например, если вы голодны, и вам при раздаче просада вас обошли, когда раздают чапати. Это ж очень... заметно. Да. Но если вы уже объелись тут всем самосами, тортами и так далее, и вам как-то, ну, обошли вас и не дали, не положили вам пури или чапати, вы обидитесь, когда, ну, если вы уже наелись тортов, самос и всего остального, то есть меньше шанс, что обидитесь, да? Просто он уже наполнен. Да, ну, да. И а чем нужно наполнить? Hare Krishna Chata Chira. Param Drishtvani Vartate. Если человек может удерживать себя, но вкус остается, склонность остается. Но если человек обрел высший вкус, Param Drishtvani, тогда не Vartate. Тогда человек естественным образом избавляется от... даже от вкуса к низшим вещам. Не просто от того, что человек увлекается низшими вещами, но даже от склонности, от вкуса к этим низшим вещам. Как, например, наверняка все присутствующие здесь, когда проходят мимо, как это называется? Вот, мясной ряд, шаурму, где продают, да? Ну, то есть это такое не самое... Ну, не самое приятное, да, ощущение для, да? Хотя, как ни странно, вот люди, которые едят мясо, они думают, что вегетарианцы, мы там себя сдерживаем так страшно, что ой, так, ой, не буду кушать мясо. Но если вы ощущаете вкус просада, то это, ну, даже не то, что не привлекает, а, ну, поначалу даже очень воняет. Но надо, наоборот, развивать уже следующий уровень, чтобы как-то нейтрально к этому относиться. И не слишком глубокое омерзение или отвращение к этому испытывать. Еще есть способ. С теми, у кого есть. Да, ответ номер один. Общаться с теми, кто, у кого есть это качество. Тем не менее, мы видим, что Чайтанья Махапрабху упоминает это качество сахишнуна как одно из четырех важных качеств в повторении Харе Кришна. То есть нужно повторять Харе Кришна и вместе с тем работать над этим умонастроением, включая тоже смирение, сострадание. Это практика мадхьям бхакти. И одна из причин, Бхактинат Такур Джайвадхарме говорит, что его спрашивают, как это так, неужели бхакти трансцендентная может зависеть от каких-то качеств, таких как там смирение, терпение. И Бхактинат Такур в Джайвадхарме устами Нитьянанда Даса Бабаджи говорит, что эти качества не являются чем-то отдельным, они и являются бхакти. Смирение и есть бхакти. Милосердие и есть бхакти. И вот когда у вас есть смирение и милосердие, то, естественно, между этим и этим у вас будет еще и терпение. Потому что, с одной стороны, я маленький и незначительный, а с другой стороны, всех жалко. И всем хочется добра. Поэтому, если даже, ну, какой-то ребенок, ну, вот когда ребенок какой-то маленький бежит, там что-то побежал, и у вас там буц, там буснул. Даже иногда может и больно. Ну, вы думаете, ну ладно, что ты. Правильно? Потому что, да, я наполненный. Конечно, радует. А вот это я наполненный. Треть, мама, это не я. Харе Кришна. Давайте, пожалуйста. А, еще один метод, кстати. Вот, можно приходить на лекции по Бхагаватам или на Бхакти-вайбаву и тренировать год за годом терпение. Прабхупада говорит, наша аскеза – это изучать Бхагават-гиту и Бхагаватам. И это факт, что требуется определенное терпение для того, чтобы продолжать. Поэтому вот выдержать до конца, там, скажем, тоже не заснуть, да? Тоже тренирует терпение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А теперь еще глубже проникнемся этим настроением терпения, прощения всех всего и за все. И еще раз скажем: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна. И тоже здесь говорится, что когда мы читаем про лилы, изучаем Притху Махараджа, изучаем Друва Махараджа, Друва Чаритру лилы, это помогает нам тоже обрести эти качества. Ну, скажем, общаться с кем-то, кто обладает этими качествами, можно также через страницы Шримад Бхагаватам. Вот Притху Махарадж обладает этими качествами, и мы можем общаться с ним таким образом. Одиннадцать. Дура садо дурвишаха асаннопи видуравад найва бхивавитум шакьо венараню титонала. Махарадж Притху восстал из тела царя Вены как огонь. Следующий полубог — огонь Агни, извлеченный из дощечек Арани. Поэтому царь Притху будет во всем подобен огню, и никакой враг не сможет подступиться к нему. Кто-то имеет опыт, когда вы были рядом с огромным костром, с очень большим костром. У нас в Бибити большой костер, как-то, не помню, какой-то праздник был. Это такая вещь, близко подходить страшно. Ну, как думаешь, ну, огонь, да. А когда он горит, то... Его врагам будет невыносимо осознавать, что даже стоя подле него, они никогда не смогут коснуться его, как если бы он находился на недосягаемом расстоянии. Никому и никогда не удастся одолеть царя Притху. Его могущество, он подобен огню. 12. Царю Притху будут известны не только все поступки его подданных, но и их помыслы. Мечта любого правителя, да? И при этом никто не будет знать, услугами каких осведомителей он пользуется. Однако, несмотря на свое всеведение, он будет оставаться безучастным, нейтральным, не обращая внимания ни на восхваление, ни на хулу в свой адрес. Он будет подобен воздуху, следующий полубог, жизненной силе в теле, который находится как внутри организма, так и вне его. И в то же время не принимает непосредственного участия в проходящих в организме процессах. Воздух всепроникающий и в то же время нейтральный, безучастный. Тоже мы видим отличие Притху от многих правителей. 13. Никогда не сходя со стези добродетели, он будет одинаково относиться к своим сыновьям и к сыновьям своего врага. Если сын врага невиновен, царь никогда не накажет его, но если собственный сын царя совершит преступление, ему не удастся избежать расплаты. Да? Что частая тема всяких этих новостей в Украине, да, какой-то сын кого-то там сбил, да, и его отпустили. Притху так не поступает, и наоборот, там, ну, сейчас пытаются как-то это выводить на чистую воду, что ни с того ни с сего все родственники какого-то чиновника вдруг обладают какими-то страшными богатствами, вдруг откуда-то зарабатывают огромные деньги. Да? Тут тоже этого нету. Обычно, ну, в Америке за этим следит как это, IRS, налоговая служба, она следит, кто сколько чего покупает и насколько это соотносится с доходами, официальными доходами человека. И если это как-то не соотносится, то сразу это отмечается и начинает исследовать, как, откуда же они у него взялись, эти дополнительные доходы. Какой полубог здесь? Дхарма. Дхарма. То есть честность, чистота, религиозность. Добродетель. Добродетель. Порядочность, можно сказать. 14. Подобно тому, как лучи, посылаемые на землю Богом Солнца, беспрепятственно достигают любой ее точки, вплоть до самых высоких широт, власть царя Притху распространится даже на районы Арктики, Прабхупада объясняет, и будет оставаться прочной и незыблемой вплоть до самой его смерти. Рыбыш, тоже мечта любого правителя. С полубогами мы уже закончили. Вот тоже видим, что с одной стороны это восхваление, да, но с другой стороны, если в самом начале, когда кто-то начинает вступать на царствование, человеку прочитать эти стихи, да, про то, чтобы наказывать сына, если он заслуживает, не обижаться на хулителей и так далее, то мы видим, что это тоже будет достаточно благотворно для сознания честных людей, правильно? Здесь Притхулила очень много ценных наставлений для любых правителей, менеджеров, администраторов и так далее. Можно вопрос про Арктику? Арктику, да. Арктика в те времена, она тоже покрытая льдом была или еще до ледника была? Я не знаю. Я не знаю. Ася, апратигатам, чакрам. Ну, это, там у нас А, Манаса, Ачала, до горы Манаса. Манас, это в пятой песне речь будет идти про то, где гора Манаса. На самом деле, оно даже дальше, чем Арктика, потому что у него вся та Арктика, которую мы знаем, это только часть нашей планеты. А если мы посмотрим, чем правил Притху и его сыновья, то они правили вообще Бхумандалой, то есть это даже соседними планетами. А та лила была на Земле, на нашей, да? Ну, на Бхумандале, на... То есть тогда это все было одно царство, и власть его простиралась на землю, и земля – это главное, ну, то есть самое важное место – это карма-бхуми, карма-кшетра. А вот тогда, когда земля убегала в виде коровы, он на другой планете находился, получается, или как? Он был, сейчас мы это мы сейчас к этому подойдем. Такой царь или такая личность, как Махарадж Притху, он, кстати, и будет отвечать, что он не нуждается в помощи земли для того, чтобы поддерживать живые существа, чтобы дать какую-то опору живым существам. И он сказал ей, что он сможет поддерживать своей мистической силой все живые существа. Естественно, что он и сам себя тоже может поддерживать в любом месте этой вселенной. Поэтому им не нужно было находиться на какой-то поверхности, ни коровьей земле, ни земле в образе коровы, ни царю Притху. Они могли в космосе находиться, как Нарада Муни. В космосе они могли, то есть он ее преследовал на своем огромном космическом корабле. Она от него убегала в форме коровы. Ну, это несущественно. То есть в этой истории важно не физическая составляющая, как именно, в какой геометрической точке они находились, и сколько было измерений в пространстве, в котором они передвигались, а сам факт того, что Притху заботился о живых существах, и почему Земля не хотела давать не хотела кормить всех живых существ, несмотря на то, что был уже благочестивый царь, и даже уже совершались какие-то жертвоприношения, как ни странно. Тем не менее, она не производила достаточно зерна, если можно. То есть есть определенная инерция, когда как меняются обстоятельства. То есть уже человек начал действовать благочестиво, но все равно перемены могут не наступить сразу. Требуется определенный период, пока что-то поменяется, пока что-то перестроится. И та же земля начнет действовать, отвечать по-другому. Но есть метод, который способен, это называется на санскрите прарабдха карма. Карма, которая уже запущена в ход, то есть она уже двигается. Но есть метод, который способен изменить даже прарабдха карму. И что это за метод? Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Хари. Я, в общем-то, искал более общего ответа, потому что об этом говорится в «Нектаре преданности», что бхакти способна изменить даже прарабдха карму, в отличие от всего остального. Но Рупа Госвами в Намаштаке и Бхактинот Такур в своих баджанах говорит, что даже тень святого имени способна изменить даже прарабдха карму. То есть даже не само шуда нам, не само чистое имя, а даже тень святого имени способна изменить. То есть представляете, вот как вот, ну вот есть солнце, да, а вот мы можем допустить зайчик, вот раз, вот это как вот отблеск, да, солнца. И вот его достаточно, даже вот такого отблеска зайчика хватает, чтобы произвести любые изменения, которые превосходят все другие методы самосознания. Поэтому я предлагаю, чтобы мы все встали, и кто тень, кто чистая, лучше чистая. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ход прарабдхи кармы в виде усталости и сонливости. Поменялся, да? Пятнадцать. Все поданные царя будут очень довольны его делами и решениями, поэтому люди с радостью признают его своим повелителем. Само слово «раджа» Вишнуа Чакраварти Такур объясняет, может означать также «сияющий», ваше сиятельство, да, и тот, кто дарует удовлетворение, «мано ранджана», да, тот, кто приносит радость, «раджаджана ранджана», одно из значений слова «раджа». 16. Дридха Врата. Царь будет непоколебим в своих решениях и никогда не отступит от истины. Являясь оплотом брахманической культуры. В английском lover. Lover of brahminical culture. То есть он очень любит брахманическую культуру. он всегда будет заботиться о старцах и мудрецах и оказывать покровительство всем предавшимся ему душам, с уважением относясь к каждому. Царь будет неизменно милостив к невинным и обездоленным. Можно видеть, что это похоже на качество, на качество Мадхьям Бхакти или на четыре отношения, четыре практики Мадхьям Бхакти. Он с любовью и заботой относится к старшим. Он милостив к невинным и обездоленным. Он с уважением относится ко всем. И у нас упомянуты старцы. Это только старцы. Врига. Это не только мужского пола. Да? Также. Но женщины старыми не бывают, да? Поэтому они нельзя там что-то еще другое говорить. К старшим. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери. Сейчас как-то в Исконе идет какое-то не совсем понятное противостояние по отношению к женщинам и их роли в обществе. Хотя Шрила Прабхупада и теоретически, и практически сказал, что он хочет, чтобы все были бхактивидантами и инициировали учеников. Но некоторые люди пытаются привести в доказательство Манусамхиту и какие-то, хотя там по этому поводу нет запретов на то, чтобы женщина давала посвящение. Наоборот, там говорится, что если, как там говорится, что если женщина, место, где женщины несчастны, где их не уважают, где они несчастны, там никакие благочестивые поступки не будут приносить удачи. Никакие благочестивые поступки не будут приносить плодов и удачи, и несчастье женщины уничтожит всю династию. Не просто тех, кто сейчас живет, а еще и будущие поколения. То есть это конец не просто современников, но и конец всех будущих. То есть династии наступит конец. Это было в свое время тоже причина, почему Дхритараштра отдал царство пандавам, потому что он испугался, что они обидели Драупади. И сразу какие-то очень страшные предзнаменовения появились, и он отдал все царство, все богатство пандавам, предложил ей три благословения, да, она взяла только два, насколько я помню. Просто они забрали то, что им принадлежало. Вот это Манусамхита, то, что говорит Манусамхита. И Притху, здесь говорится, что он ко всем женщинам будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела. Он будет заботиться о своих подданных, как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господа. Кинкаро брамавадинам. Слуга брамавадинам. Тех, кто говорит про абсолютную истину. Брамавадинам. Это качество Кришны. Хорошо было бы иметь такого царя, да? 18. Царь будет также дорожить жизнью других живых существ, как своей собственной, и всегда будет стараться угодить своим друзьям. Он будет постоянно общаться с освобожденными душами и железной рукой карать всех грешников и нечестивцев. Кто-то мог бы подумать, что он может быть таким слабым, таким мягкотелым царем. Но если кто-то грешник или нечестивец, то он железной рукой будет их дандапани, будет их карать, осадушу. 19. Этот царь является владыкой всех трех миров, ибо сам Верховный Господь наделил его могуществом. Как воплощение Господа Шактивеша Аватара, он не подвержен изменениям. Относясь к числу освобожденных душ и обладая полным знанием, он видит всю бессмысленность материального многообразия, порожденного невежеством. И Шрила Прабхупад в комментарии уделяет внимание положению Махараджи Бритху и тому, что тело для нас подобно одежде. У нас есть на теле одежда, но само тело тоже подобно одежде, и мы не есть это тело, то есть мы душа. И мудрый человек способен видеть личность независимо от тела, то есть независимо от положения, кто как, где родился, каждый является духом. Это означает, что в человеческой форме жизни мы способны выбрать Кришну. Мы способны выбрать Кришну. Мы способны стать преданными. Текст 20. Аям буво мандалам ода ядрер гоптай кавиро нарадева надха астай джайтрам мратам аттапа хая сведак пинатория харкам. У царя, необычайно могущественного и отважного, не будет соперников. На своей победоносной колеснице он, вооруженный могучим луком, объедет всю землю, словно солнце, которое вращается по своей орбите с юга на север. Когда Махарадж Притху будет объезжать свои владения, все вассальные цари, а также полубоги, преподнесут ему многочисленные дары. Их жены, почитая его первым царем, Адираджа, преподнесут его первым царем, держащим в руках символы власти, палицу и диск, станут воспевать подвиги Махараджи Притху, ибо слава его будет такой же громкой, как слава Верховной Личности Бога. Как все жены полубогов будут его прославлять? Следующие четыре стиха дают нам пример, как деви, богини на высших планетах прославляли Кришну. Они, конечно, говорили «Гарибоу, Гарибоу» тоже. Я уверен, или просто «Гари-Гари». Но, среди всего прочего, они говорили Ая Махингам Дудухе Дираджа Праджа Пратир Вриттикара Праджанам Йоли Лаядри Сосара Сакотья Биндан Самамдам Акародья Тендра. Этот необыкновенный царь, защитник своих подданных, ничем не уступает полубогам Праджапати. Чтобы обеспечить жителей своего государства пищей, он будет доить землю, которая подобна корове. Более того, он разровняет поверхность земли, разметав острыми концами своего лука все холмы и горы, подобно царю небес Индри, который крушит горы своими могучими молниями. Он будет заниматься, как это, landscape development, в масштабах всей земли, дизайном ландшафта. Когда лев, грозно подняв хвост, шествует по джунглям, все мелкие животные в страхе перед ним прячутся, кто куда. Точно так же царь Притху будет объезжать свои владения, и звон тетивы его непобедимого лука, сделанного из козлиных и бычьих рогов, заставит разбойников и воров разбегаться в разные стороны. Значит, Шрила Прабхупада говорит, что если разбойники, воры и прочие преступники не боятся царя, простые люди в его государстве никогда не узнают, что такое мир и благоденствие. Это называется социальный договор между государством и людьми, что люди соглашаются не брать, то есть они отдают монополию на насилие государству. Да? Но государство должно их защищать. Если государство их не защищает, то, соответственно, люди, если это не Северная Корея, будут забирать эту монополию на насилие обратно. Потому что как-то надо защищаться и защищать своих родных. И дальше у нас, в русском написано «хуже всего», в английском написано «most regrettable», то есть «достойно сожаления», когда пост главы государства, который должен принадлежать могучему, как лев, царю, занимает женщина, Хари Кришна. Ее подданных можно только пожалеть, Хари Кришна. В наши дни очень политически некорректное высказывание. Да? Тем более у нас, как оно здесь переведено, что это хуже всего. Сам Прабхупада написал regrettable, достойно сожаления. Что вы по этому поводу можете сказать? В Кали-юге женщины вообще не... Уже не как? Они уже не те, все равно. Но... Ну да, что те, что другие. Да, меня растут. В Кали-юге женщины сильнее, чем мужчины. Не столько о... Поле, сколько осознания. А качество. А ну поделитесь потом. Ну да. Да, то есть мы видим, Прабхупада здесь говорит о льве, да? Что царь должен быть как лев, который устрашает всех подданных. У нас, похоже, в следующие несколько лет будут на сцене во всем мире первую роль играть женщины. И США, и Британия, и Германия уже, да. То есть, похоже, везде они выходят на первую позицию. Но, скажем, до единственной претендентки на пост, там, кстати, их было две, обе женщины, на пост премьер-министра в Британии, единственной женщиной-премьер-министром была Маргарет Тэтчер, да, и как ее обычно называли? Железная леди. То есть, когда претендент на пост диктатора, не только претендент, а и по факту, Гальтьери его звали, да, в Аргентине, решил напасть на какие-то там острова, то она очень жестко отреагировала, она очень много всяких таких вещей делала, которые вряд ли можно считать мягкотелой, то есть вряд ли можно было назвать мягкотелой. Ну и с другой стороны тоже, что касается мужчин в наше время, многие тоже не совсем точно понимают, что такое, что означает быть мужчиной. Кто-то очень политкорректно выразились. Ну я просто процитирую одного из любимых авторов и лекторов, любителей буддийской культуры, Бхактивинода Махараджа. Кто-то сегодня как раз цитату его где-то поставил, не помню кто, что, к сожалению, в наше время мужчины часто просто действуют как мальчики. То есть они привыкли занимать положение женщины, женское положение по отношению к матери. То есть мать его кормит, одевает и заботится о нем. Да? И он привык, что вот это единственное, это его положение. И того же ожидает от жены, что она должна обеспечить его всем необходимым, плюс там еще секс. Да? То есть он все равно продолжает сохранять это положение мальчика, вместо того, чтобы брать на себя ответственность и самому заботиться о... и самому окружать заботой других. Мужское. Я помню, что когда я его лекции про семейную жизнь слушаю, я всегда очень радуюсь, что я Брахмачари. Харе Кришна. А потом Брахмачари лекции услышал. Ну да. Он тоже время от времени говорит. И я помню, я как-то после одной лекции к нему подошел и говорю, что вы знаете, вы меня очень вдохновляете оставаться в Брахмачари. Да. Он так покивал головой, говорит, я знаю в мире 2,5 грехаств, которые действительно следуют ведическим принципам. Я не знаю, как это правильно считать, 2 мужчины, имеется в виду, которые действуют как мужчины. Вот, Харе Кришна. Так что царь как лев, но в наше время не всегда совпадает с полом. Что поделать? Я думаю, здесь можно. Здесь, когда говорится именно о женщине, то я помню, что один из главных качеств царя – это контроль чувств, да? Благодаря своему контролю он контролирует всех живых существ в своем царстве. А для женщины это невозможно. Или очень сложно. Потому что у нее чувства, эмоции и разум – это одно целое. А у мужчины есть интеллект, который может переключиться или на эмоции, или на интеллект. Ну, в общем, как правило. Да, и таким образом он контролирует и женщин, и всех остальных. Окей, 24. У истоков реки Сарасвати этот царь совершит 100 жертвоприношений Ашвамеда. Но во время последней яги царь небес Индра украдет у него жертвенного коня. 25. В дворцовом саду царь встретится с Санат-кумаром, одним из 4 кумаров. Выразив великому мудрецу свое глубокое почтение и преданность, царь удостоится чести получить наставление, следуя которым человек может изведать трансцендентное блаженство. Это 4 стиха, которыми Деви, полубогини, прославляют Притху. То есть, когда он будет путешествовать по миру, и здесь речь идет также о соседних планетах Бумандалы, то полубогини будут прославлять его этими 4. Это 4 стиха, которые являются примером прославления. 26. Когда слава о его подвигах разнесется по всему миру, царь Притху повсюду будет слышать, как люди рассказывают о нем и его необычайном могуществе. Вам бы хотелось, чтобы отовсюду слышалась ваша слава? Первые 20 минут. Ну да, на самом деле все, кто прославились, потом всячески пытаются избежать, это, проклиная свою известность. Шрила Прабхупада пишет, чтобы добыть славу, ему не нужно было заниматься самовосхвалением. Заслуженная слава сама приходит к человеку. Если человек ищет славы, то, скорее всего, он ее недостоин. Он должен прославлять себя своими поступками и отрешенностью. 27. Последний стих этой главы. Никто не посмеет ослушаться приказа Махараджи Притху. Завоевав всю землю, он избавит ее обитателей от тройственных страданий и прославится на весь мир. Слава его будет так велика, что его благородные деяния будут воспевать суры и асуры. Суры и асуры. Шрила Прабхупада во второй половине комментария пишет: жизненный путь человека усеян колючками страданий. Правда? Но могущественные правители в ведические времена, вплоть до времени царствования Махараджи Юдиштиры, могли избавить своих преданных от этих страданий. Поэтому, если что-то где-то не так, то виноват кто? Царь. Президент храма. Правильно? Если что-то в моей жизни хоть чуть-чуть где-то не так идет, кто виноват? Президент храма. Но здесь говорится, это же про сатья-югу или там... А мы скажем, а мы же все поем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе. А там не поют Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе. Там нет Кали-юги. Правильно? Это они чисто, чисто. Ну вот там вот даже про тень было сказано. Что ж так? Что ж такое? Мне тоже надо постараться. Просто похоже, значит, тени тоже нет. Похоже, даже тени нет. Это каждый раз поражаешься, да? Вот наваливаются какие-то проблемы, да, в жизни. Наваливаются какие-то проблемы. Вот скажите, был у вас такой опыт? И тут какой-то момент все же находишь, изыскиваешь возможность или как-то собираешься с силами и как-то все же садишься и очень старательно повторяешь джапу. И вдруг оказывается, что жизнь хороша. Вот был у вас такой опыт, что вот сосредоточился на джапе и вдруг вот эта черная полоса, как-то вдруг она просветляется. Харе Кришна. Харе Кришна. И даже если мне не нравится то, что меня окружает, то откуда нужно начинать что-то менять? Изнутри. Да, нужно менять. Потому что если я такой хороший, то почему я не на Индра-локе? Именно не на Брама-локе? Или не на Вайкунке, или не на Голоке. Если я заслуживаю такого всего прекрасного, правильно? Поэтому нужно в первую очередь менять себя. И какой самый могущественный метод менять себя? Читать Бхагаватам. Чтобы правильно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Тут такой жемчужина, бриллиант, Прабхупада пишет. Люди или целые народы, стремящиеся распространить свое влияние на весь мир, должны обязательно помнить об этом. Претендовать на мировое господство имеет право лишь тот, кто способен положить конец тройственным страданиям своих подданных. Добиваясь власти, человек ни в коем случае не должен преследовать какие бы то ни было политические или дипломатические цели. Горанга. Кто помнил о втором задании, втором домашнем задании? Кто попытался найти какой-то урок, какую-то Бхагавад-дхарму из глав 16 и 17? Можно вас попросить, чтобы вы повернулись к своему соседу или соседям и поделились, какие уроки можно извлечь из глав 16 и 17. Что можно для практического применения. Я посмотрел здесь каждый стих, каждый стих его. Например, ну, какой возьмем? Самый глупейший религиозный из людей, поэтому он будет тщательно оберегать религию, под его руководством люди будут соблюдать все ветви заповеди священных писаний. Он будет защищать праведников, словом, оказывающих воинников от их. То есть, что как для меня, например, как для лидера, для наставника, защищать принципы религии.